Глава 6. Следующая книга достанется мне, понял? Завались нахер, у нас без тебя есть кому это решить. И как до этого дошло? Последнее время я только и делал, что охотился на зомби. Спал, восстанавливался и вновь охотился. Вчера я даже вышел на охоту ночью. Способность к сокрытию удивительна. Я думал, что ночью в поле будет опасно, но это только отчасти правда. Тот, кто еще более опасен ночью, это я. И вот сегодня, блуждая по улице, я встретил двух мужиков, вооруженных вилами, с рюкзаками доверху набитыми едой. Прямо сейчас они идут в метре передо мной. Обсуждают, кому отдать книгу заклинаний, которую они выбили. Должен сказать, вооружиться вилами – отличная идея. Против зомби очень даже недурно. Но вот во всем остальном они меня жутко бесят. Я хожу за ними уже полчаса, но владыка судеб никак не реагирует. Значит ли это, что они выживут и без меня? То есть я могу решить только их смерть, но не могу жизнь, так? Тогда почему первые двое, кто залез ко мне во двор, активировали этот навык? Не понимаю, как он работает. Таскаться за ними вхолостую, без награды, так утомительно. Но мне немного любопытно. Хочу знать, где их база. Судя по всему, там собралось немало людей. И когда только успели. «Босс сказал, все книги тащить ему, он сам их поделит». «И когда этот ублюдок стал нашим боссом? Еще вчера он корову свою потрахивал. Всю жизнь жил как скотина, а теперь требует называть его боссом». «Ты не первый, так говоришь, но последний, оставшийся в живых. Этот чертов мир обезумел. Моя жена хотела меня сожрать, а последнее чмо стало кидаться огнем из рук и воображать из себя генерала». «Значит, те слухи, что он убил тех трех парней, правда, да?» «Точно, сам видел. Крик такой стоял, что все твари в округе сбежались». «А то, что у него дома?» «Тоже правда». Странная у него рожа нарисовалась после этих слов. Я хоть и сзади иду, но даже отсюда видно. Значит, их лидер получил способности, да? И теперь их всех кошмарит. Ну, не то чтобы я ожидал чего-то другого. Скорее, я знал, что так будет. Думал, что будет позднее, но... Похоже, что я недооценил человечество. В плохом смысле, конечно. Удивительно, как они могут идти по улице и галдеть. При этом нам всего один раз навстречу вышел зомби. Они тут уже все очистили, да? Мы довольно далеко от моего дома, но такими темпами они и туда бы добрались. Наконец, они дошли, куда хотели. Я уже думал, что моей маны не хватит следить за ними так долго. Большой дом, двухэтажный, за каменным высоким забором. Да, неплохое место, признаю. Я бы его тоже выбрал. Они вошли внутрь, не дав мне втиснуться. Но я пошел сразу за ними. Вальяжно открыв калитку и грохнув ею при закрытии. О, тут даже есть человек, который караулит ворота. Я только что вошел, грохнув дверью, а он не заметил. «Читер! Читер!» Заорал я во все горло. «Спасите! Админ! Админ!» Но он не услышал. Эх, выступая без слушателей, мое сердечко чувствует себя немного одиноко. Тут и вправду много людей. Эти двое, мои провожатые, постучали в дверь дома и отдали трофеи человеку, который им открыл. Что любопытно, они не вошли внутрь, их отвадили. Сдав трофеи, они расположились в соседнем маленьком здании. Неясно, это гостевой домик или баня. Они ютятся в этом маленьком здании. Хм, набиты, как шпроты в банке. Все грязные, в глазах страх и голод, да. Голод почти такой же, как и страх. Человек 5 мужчин и 10 женщин. И как это они туда все влезли? Стоя спят, что ли? Впрочем, не мое дело. Развернувшись, я вернулся к основному дому. Значит ли это, что внутри еще больше людей? Нет, я думаю, нет. С вероятностью в 90% я знаю, что там. И даже если я буду прав, меня это не обрадует. Я, конечно, со своими тараканами, но... Да. Когда я вошел внутрь, это был очень чистый и прибранный дом. Просторный. На втором этаже я нашел мужика лет 30, наверное, который крутил в руках книгу навыка. Ту, что принесли мои провожатые. Рядом с ним еще двое. «Босс, это из-за этого вы стали таким сильным?» — спросил один из них с поддельным уважением, смотря на этого парня в центре. — Правильно смекаешь, парень. Судя по твоему лицу, тебе очень не нравится быть на побегушках у этого босса, да? — Правильно, брат. Эта штука может дать нам силы делать, что пожелаем. Весь мир может быть нашим. — О, он так и сказал. Одним предложением сделать так много вреда для самого себя – это еще нужно постараться. Мне вот стало интересно. У всех же должны быть стартовые навыки, да? Просто для некоторых убить зомби не очень легко, а затем сообразить открыть статус и нажать выбор навыка. Тут никакого обучения нет. Этот парень разобрался во всем, потому что выбил книгу. Интересно, а про статус своим дружкам он рассказал? Если да, то его убьют очень скоро. Прощай, идиот. Я бы еще их послушал, но мое внимание привлекла комната недалеко от них. Запах оттуда шел странный. Войдя туда, я так на пороге и застыл. Понятно, что за запах. В той комнате на полу сидели 4 женщины. Красивые. Но вот то, в чем они были... Вернее, правильно будет, в чем они были. О! Скривившись, я покачал головой и обернулся, бросив взгляд на разговаривающую троицу. На телах этих девушек была красивая одежда, вся испачканная телесными жидкостями. Они были живые, но, судя по виду, не очень отличались от зомби. Неделя ведь всего прошла, ну или около того. Серьезно, как же быстро. Делинь! Да, я так и знал, что ты включишься. Как чувствовал, владыка судеб нашел 4 души. Вот только впервые меня это не обрадовало. Почему это было 4 женских имени, а не 3 мужских? Я развернулся и вышел из комнаты, оголяя холодное лезвие. Вас бы я все равно убил, просто потому что захотелось. Да и опасно рядом с собой таких ублюдков держать. Тут одного меня уже много. Подойдя вплотную к мужику, который что-то говорил, я посмотрел на его шею и замахнулся со всей силы. Хороший клинок все-таки. Большое тебе спасибо, сосед, что его не пропил. Не реагируя на резкий вскрик остальных, я снова сделал взмах, а затем еще раз и 3 головы покатились по полу. Они не успели даже меня рассмотреть. 3 удара и 3 головы. Убивая людей до этого, где-то внутри я все еще чувствовал себя не очень хорошо. Но в этот раз ничего подобного не было и близко. Даже получив с них опыт, чувствую, что испачкался. Подняв отрубленные головы, я развернулся и зашагал в комнату, где сидели девушки. Медленно я поставил их на пол так, чтобы их увидели. Девушки подняли свои взгляды, но их глаза мертвы. Черт. Что же можно было испытать за эти несколько дней, чтобы дошло до такого? Я также медленно подошел к одной из них и посмотрел в глаза. «Жить хочешь?» – спросил я. Не ответила. Молчит и смотрит. На лице даже не отображается эмоций. «Ясно», – кивнул я, вздохнув полной грудью. «Ничего не говори, милая. Я тебя услышал». «Владыка судеб. Очков душ 4». «Дерьмо».